Глава 21. Настя. Не знаю, как меня угораздило слечь с высокой температурой, но всю ночь я чувствовала себя отвратительно. Кости ломило, от жара все тело горело огнем, от лихорадки перед глазами всплывали облики Влада. Казалось, что он был все время рядом со мной, но этого не может быть. Он явно дал мне понять, что ему наплевать на меня, и я его вовсе не интересую. И едва я об этом думаю, мое бедное разбитое сердце с болью сжимается, и от этого мне становится вдвое хуже. Так как Влад толком не сказал, когда и как мне приступить к своей работе, решая, что чем раньше начну, тем мне же будет лучше. Просыпаюсь от ярко слепящего солнца. Сколько сейчас времени? Ничего себе! Уже 11 часов утра, вот это я проспала. Самочувствие так себе, но получше, чем было ночью. Когда я замечаю, что на моем теле надета чья-то футболка, а пижамы, в которой я вчера ложилась спать, нет, то меня охватывает дикий ужас. Сердце разгоняется до предела, ухает в груди так, что его удары оглушают. Остальное в мире перестает существовать. Неужели Влад действительно приходил ко мне ночью и заметил мое состояние? Да еще и переодел меня в свою футболку, шумно втягивая носом и узнаю знакомый аромат, параллельно думая о том, что не хочу ее снимать. А еще я обнаруживаю рядом с кроватью несколько пакетов. В них я нахожу несколько повседневных футболок, шорт, пару сарафанов и невероятно красивое нижнее белье. Кружевное, черное и красное. Моего размера. Влад сам выбирал? Не поверю. От этой мысли щеки вспыхивают. Это так интимно. Чужой мне человек выбрал для меня белье. Дима никогда таким не занимался. Дима. Он стал так далек и чужд мне, что я на какое-то время забываю о его существовании. Башка раскалывается. Состояние такое, будто меня переехал поезд несколько раз. Но жара нет. Наверное, Влад все-таки сумел мне засунуть в моем полуобморочном состоянии какие-то жаропонижающие таблетки. Несмотря на слабость и плохое самочувствие, решаю все-таки переодеться в новую одежду и спуститься вниз. Медленно шагаю, придерживаясь за поручни лестницы. Да уж, со стороны наверняка выгляжу жалко. Не хочу, чтобы Влад видел меня такой. Не хочу, чтобы он испытывал ко мне чувство жалости. Поэтому беру себя в руки и уверенной походкой бреду на кухню. Приступать к своим прямым обязанностям. На кухне возится всегда улыбчивая и довольная жизнью Валентина Захаровна. «Доброе утро, Настенька! Как себя чувствуешь?» Вежливо интересуется женщина. «Уже лучше», — сдержанно отзываюсь я, вспомнив, что вчера, прежде чем уйти к себе в комнату, чтобы не встретиться с Владом, сослалась на якобы плохое самочувствие. «Вот тебе и ложь, которая вскоре оказалась правдой. Правду же говорят, что со здоровьем шутить не стоит. Чем помочь?» Женщина, поняв, что я снова пришла ей на подмогу, лучезарно улыбается и дает мне указания. Пытаюсь уйти с головой в работу и не думать о Владе, но мысли о нем не дают мне покоя. Как он оказался ночью в моей комнате? Зачем приходил? Ну не мог же он на ментальном уровне почувствовать мою болезнь. Странно это все. Он сам меня оттолкнул, наговорил неприятных слов, а по итогу каким-то чудным образом оказался рядом. Спустя час чувствую, что силы меня начинают покидать. Да и к тому же, кажется, температура начинает расти. «Не понял, что она тут делает?» Грохочет Влад, и от неожиданности я роняю нож на пол, который со звоном отбивается о плитку. Поднимаю на него стыдливый взгляд, до сих пор толком не отойдя от вчерашней сцены. «Владислав Витальевич, Настенька мне пришла помочь!» Растерянно бормочет женщина, поняв, что ей сейчас по самое не хочу влетит от хозяина. Вид у Влада взъерошенный. Под глазами темные круги, выдающие усталость. Глаза потускневшие, но от этого не менее суровые. «Валентина Захаровна, у нее ночью была температура под 40. Какого хрена она сейчас стоит здесь рядом с вами?» Громко отчитывает ее Влад, и мне становится не по себе от того, что я, можно сказать, собственноручно подставила эту милую женщину. Валентина Захаровна оборачивается на меня с шоком в глазах. «Но я же не знала!» Мямлит она, опустив взгляд в пол. «Валентина Захаровна не виновата», решая заступиться за женщину. «Я сама спустилась и предложила помощь. потому что чувствую себя уже намного лучше. А еще теперь я точно уверена, что Влад, похоже, как минимум полночи провел со мной, спасая меня от хвори. Влад в ту же секунду оказывается рядом. Сердце, ощутив его присутствие, разгоняется за секунды, больно бахая о ребра. Кладет руку мне на лоб, что-то бросает себе под нос и одним резким движением хватает меня на руки. «Лучше она себя чувствует!» Недовольно бурчит, таща меня в сторону моей спальни. «Хоть снова на замок сажай!» «Мне правда лучше!» Пытаясь воспротивиться я, но Влад одергивает меня. «Молчи уже, отчаянная женщина! Тебе в таком состоянии вообще из постели вылезать противопоказано!» Хоть Влад и выглядит разозленным, но я чувствую в его голосе нотки беспокойства и... Будто бы таким образом он проявляет ко мне заботу, будто бы ему не все равно, или мне снова кажется.